На черном фоне появляется надпись «An Apple Original». Производство студии VIP и Anonymous Content. В типографии Springfield Republican работает печатный станок. Рабочие складывают готовые газеты на тележку в три стопки. Сэм подходит к тележке и берет в руки один экземпляр газеты. Он открывает его и читает. «Я пью особое вино». Слова Эмили появляются в воздухе курсивом, затем рассеиваются. Экипаж везет деревянный ящик с пачкой газет Springfield Republican. Бокал из жемчугов. В амбаре мужская рука помещает прямоугольный металлический блок с большими буквами в рамку печатного станка и поворачивает ручку. Крышка поднимается, и появляется газета под названием «Созвездие». Генри прячет пачку газет на дне ящика с виноградом. «Из ягод Рейна не сбродить». Генри поднимает ящик, выходит на улицу и несет его к ожидающему экипажу, где уже стоит ящик Springfield Republican. Он ставит свой ящик рядом и обменивается рукопожатием с кучером. Кучер передает Генри экземпляр Springfield Republican, и Генри хлопает его по плечу. Дверь в дом открывается. На пороге появляется мужчина в сапогах. Руки в перчатках кладут на пол номер Springfield Republican и разглаживают страницу. Он уходит. Вина таких сортов. На первой странице газеты напечатано стихотворение «Майское вино» за авторством Эй Дикинсон. Эмили в белой ночной рубашке с длинными рукавами сбегает вниз, хватает с пола газету и читает. Ее глаза расширяются, а челюсть отпадает. Расхаживает по столовой и читает газету. Как разморило от росы, а воздух как пьянит. В кабак из летней синевы я нанесла визит. Фиалкой пчелы напились, трактирщик их изгнал. Сгоняют пьяную пчелу, когда цветок опал. Обалдеть! Точно, отпад! Я практически представила. Очень красивые стихи. Кто автор? Эмили автор, мам. Кто-кто? Эмили Дикинсон, твоя дочь. Написала стихи, которые напечатали на первой странице Springfield Republican. И они о какой-то пьянке. Эти стихи вовсе не о пьянке, Шип. Я пью особое вино. Ты чё, серьезно? Это стихотворение об опьянении самой природой, которого тебе не даст никакой алкоголь. Так что речь здесь не о пьянке, а о блаженстве от возвышенных эмоций. Ясно. Ты слишком много читаешь. Прости, люблю тренировать мозг. Ты должна принять меня таким, какой я есть. Нет, Лавиния! Мы должны принять друг друга! Нет! Я не понимаю. Стихи, Эмили? Как это вышло? Это какая-то случайность? Остин участвовал в конкурсе. То есть у каждого в нашем городе есть экземпляр? Не только в городе. У Springfield Republican 12 тысяч подписчиков. Боже мой. С ума сойти. Эмили знаменита. Входит Эмили. Да поможет нам Бог, когда это увидит твой отец. Что ж, спасибо, что спросили. Завтракать я не буду. Что-то аппетит пропал. Я безумно взволнована. Мечта всей моей жизни сбылась. Это стихотворение я писала по велению души. На него ушли годы. Миссис Дикинсон нервно пьет чай из чайной чашки. У меня сегодня много дел, но я найду пару минут, если у вас есть вопросы. С удовольствием расскажу о своей основной тематике, стихотворных размерах, о творческом процессе. Ее мать разбивает яйцо. Есть вопросы? А где Эмили? Наверное, еще спит. Я же здесь. Спит? Нет. Наверняка она прячется в своей комнате. На ее месте я бы так и сделала. Что это на вас нашло, народ, эй? Потому что Бог знает, что отец с ней сделает, когда это увидит. Что отец увидит? Она прячет газету. Что? Что ты прячешь там? Давай завтракать, милый. О. Может быть, чаю? Успокаивающего чаю. Вот, еще я только проснулся. Зачем ты прячешь мою газету за спиной? Дай сюда, женщина. Прошу тебя. Живо. Не все так плохо. Он читает. Я боялся, ты скажешь, что на бирже снова произошел обвал. Мое стихотворение опубликовали на первой странице газеты. Живи с этим. Смотри, распродажа кружевных занавесок. Правда? Я не заметила, когда листала. Не слишком покажи. Радуйтесь, миссис Дикинсон. Тут написано дешевле, чем обычно. У нас и так нормальные занавески. Я возьму газету в другую комнату. Дай мне газету, пожалуйста. Так и... Майское вино. Эд Дикинсон. Так вот, что ты хотела спрятать от меня. Хватило же у нее ума. А может, вы со мной это обсудите? Или... Тебе ее не остановить. Прости меня, Эдвард, это я виновата. Надо было лучше за ней смотреть. А знаешь, весьма неплохо. Когда сгонят пьяную пчелу с цветка... Да хватит вести себя так, будто меня здесь нет! Народ! Может, мы еще будем гордиться ей? Да господи боже, я что, невидимая? Анимированная картинка. Смерть едет в своей карете. Появляется название сериала. Диккенсон. Название серии «Я никто, а ты кто?». Автор идеи Алена Смит. Автор сценария Алена Смит и Айя Дебери. Режиссер Стейси Пасс. То есть меня никто не видит, никто не слышит и никто не чувствует, как Мэгги! Ага. Ты меня видишь? А ковры-то выбить забыла. Мэгги выходит. Да ладно! Шип, эй, привет! Ты меня видишь? Винни, я так больше не могу. Я амбициозный, предприимчивый бизнесмен, и жена должна меня поддерживать. Шип, я тебя слышу. Я думал, ты станешь такой женой, но ошибался. Хоть ты супер секси, и твоя киска отпад. Ты говоришь, он говорит о кошке. Но я поступлю по-мужски и покончу с этим. Я бросаю тебя, Лавиния. Входит Лавиния. Шип, весь дом слышит, как ты говоришь сам с собой. Не говорил я сам с собой. Да, ведь я тоже здесь. Я просто бросал тебя, Лавиния. Что ж, ты опоздал, потому что я тебя бросаю. Что? Я так больше не могу. Помолвке конец, народ. Еще чего. Я переведу стрелки на 26 часов вперед, и ты передумаешь. В сутках 24 часа, Шип. Ну, извини, что я не смог окончить колледж. Слушай. Видимо, я тебя недостоин. Ты такой здесь неуверенный в себе, это ужас. Ты меня пугаешь. Что? Ты полна всяких современных идей. А мне необходима просто старомодная, нормальная жена. Ого. Ладно. Что ж, я ненормальная. Ясно? Я извращенная, грязная, творческая, похотливая женщина. Но тебе не понять! Тебе не понять меня! Что происходит? Эмили ударяет кулаком по столу. Атмосфера здесь странная. Наверное, призраки остались. Эмили на сеансе видела одного. Боже мой. Я призрак, что ли? Вы, Диккенсоны, все какие-то чокнутые. Я лучше вернусь в Неваду. Пусть Лола бьет меня кнутом, а я буду сходить с ума от ее... чудного танца паука! Шип выбегает вон. Танец паука. Лавиния, пожалуйста, почувствуй меня! Лавиния поднимает руки и растопыривает пальцы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, о, два, делает выпад ногой в воздух. Винни, только не покалечься, лады? Лавиния крутится с вытянутыми руками и соблазнительно пятится. Затем снова делает выпад. Лавиния. Винни. Я тебя предупреждал. Появляется мужчина с каштановыми волосами. Что происходит? Ты не послушалась. Кто ты такой? И что забыл у меня на кухне? Я никто, а ты кто? Ага, загадка, прелесть. Но ты призрак, а раз меня видишь только ты, значит, я мертва. Наверное, я умерла ночью. Ладно. Хорошо, я вообще не против. Безболезненно, надеюсь. Интересно, когда они обнаружат тело? Может, они уже наверху? Сейчас поднимут одеяло и увидят окоченевший труп! Она бросается в спальню и скидывает одеяло с пустой, аккуратно застеленной постели. Ты не умерла, а я не призрак. Правда? А по тебе не скажешь. Явился из ниоткуда, ходишь за мной. Я не призрак, я лишь загадка. Загадка? Ого, ладно. Мне надо разгадать тебя? Попытайся. Это очень соблазнительно, но я пас. Я сейчас слишком занята. Это важнейший день в моей жизни. И я ожидала сегодня хоть какого-то признания. Или пару комплиментов. А в итоге я стала невидимой в тот самый день, когда должна быть в центре внимания. Возможно, тут есть свои плюсы. Какие еще плюсы? Ну, ты невидима и можешь узнать истину. Какую? Что на самом деле думают о твоих стихах. Эмили с открытым ртом смотрит на мужчину, затем кивает. Ладно. В городе. Возле универмага горожане читают газеты и разговаривают. Эмили расхаживает среди них. Печатное слово. Спасибо. Ого, гляньте-ка. Зацени-ка стишок. Ты читал его? Да, читал. Автор женщина. Смелости ей не занимать. И стишок неплохой. Да, готов спорить. Она очень умная. Спасибо. Да, и явно похотливая. Не поняла. И безотказная. Она же местная. Найдем ее? Нет уж, не надо. Пойдем к ней домой. Найдем ее дом и передернем рядом в кустах. Да я и на стишок готов. Молодые люди уходят. Слава мерзкая. Темноволосый мужчина увлекает Эмили за собой в магазин. Внутри продавец обслуживает клиентов. Хэти вместе с кучером и Генри ящиком Брауном читает газету. Я действительно очень рада за нее, честно. Да, хорошее стихотворение. Спасибо, спасибо, так приятно это слышать. Оно глупое. А? Там рифма, кстати. А это прошлый век. Ну, да, в общем, это верно, но... Ну, правда, рифма уже оскомину набила. Только белый стих, друзья. Думаю, правила сначала надо выучить, а потом нарушать. Хм. Она ничего не выучила. Такое и я напишу, если со скуки не усну. Ну и... ну, дядина. А мне оно не кажется скучным? Ах ты, потомничка. Скорее, я бы сказала, обидным. Обидным? Что? То есть там нет ничего обидного. Вот это и обидно. Не ходит по граням. Пиши о политике или не трать наше время. Знаешь, ты меня убедила. Стишок дурацкий и не впечатляет. Ладно, хорошо поболтали, но... Нам надо жить дальше. Хэти кивает. Хэти! Они с Брауном выходят из магазина. Что это было? Другая сторона славы. Ну? Она это сделала. Да, Эмили в газете. Это худший день в моей жизни. А мне оно нравится. Очень актуальное. О, да. И мне нравится. Ничего не понятно? Вот и нравится. Оно глубокомысленное. Оно же про алкоголь. Говорят, общество трезвости в ужасе. Да, скоро жалобы начнут писать. Ей нужна будет защита. Переживет. Тосияки роняет газету на землю. Она вам не нужна? Кто-то наступает на нее. Сегодня есть, завтра нет. Эмили сердито смотрит на своего спутника, затем неохотно спускается вслед за ним по ступенькам магазина. Позже они идут по проселочной дороге. Что, не такого ты ожидала от Славы, да? Не знаю, чего я ожидала, но все еще хуже. Да ладно, не так плохо. То есть теперь всем подряд? Можно говорить обо мне самую разную чушь. Не узнаешь, пока сама не испытаешь. Слава подобна смерти. Но я же не мертва, так? Нет, просто... невидимо. Многое из прекрасного невидимо. Ты о чем? Свежий воздух, теплый ветер, любовь. Он смотрит на нее, и она нехотя кивает. Я понимаю. Невидимая правит миром Эмили Дикинсон. Он улыбается ей. Пожалуй, ты прав. Я как изысканный парфюм. Ноты песни. То чувство, что бывает в конце лета. Быть невидимым. Он останавливается и смотрит на нее. Это сила. Он идет впереди нее. Они стоят на кладбище перед надгробиями. Здесь лежит мой друг Бен. Ты по нему скучаешь? Да, скучаю. Но когда я прихожу сюда, мне кажется, что он просто невидимый. А какое у тебя надгробие? У меня нет надгробия. Но у тебя есть имя. Разве? А как же? Я тебя уже где-то видела, я тебя знаю. В глубине души ты знаешь, кто ты. Я не помню. В смысле? Я все забыл, кроме... кроме... Есть один кадр. Я в огне. Вокруг идет яростное сражение. Повсюду люди, молодые. Крики, воняет. Очень сильный запах металла. Он хмурится. Потом взрыв. Она отрицательно качает головой. Падаю. Холодно и жарко, а потом... Она отворачивается. Ничего. Она переводит взгляд. Мужчины нигде нет. Она оглядывает пустое кладбище, потом смотрит вверх. Засунув руки в передние карманы своего клетчатого платья, она разворачивается и шагает под голыми деревьями по кладбищу, оставляя надгробие позади. Она поворачивается к надгробиям лицом и пятится назад. Позже в одиночестве она идет по полю. В амбаре Генри обращается к аудитории, состоящей из афроамериканцев. У меня для вас хорошие новости с юга. Да. Деньги, вырученные от продаж газеты, дошли до Джона Брауна и его лагеря. Да. Его люди настроены оптимистично. У них есть все необходимое. Благодаря нам и таким, как мы. Уже скоро они воплотят в жизнь свой план, пойдут в атаку, и вся американская реальность мигом преобразится. Революция уже на пороге. Эмили входит в амбар. И наше созвездие – это ее часть. На наши деньги они приобрели оружие, а слова наши придали им сил. Да! Не все слова, конечно. Хэти. Если хочешь что-то сказать, говори прямо. Только лишь, что истории про призраков в борьбе не помогают. В моих историях про призраков всегда есть подтекст. Готика помогает поднимать важные вопросы о проблемах женщин. И я хотя бы не рассказываю одну и ту же историю из жизни на протяжении последних 10 лет. Я сбежал в ящике. Ты ж просто фокусник. Ты как одержимый втираешь людям про свой побег. Понятно, все уже давно поняли. Я рассказываю людям об ужасах рабства. Ты столько об этом рассказываешь, что больше так сбежать нельзя. Эй, ну хватит! Это все ты. Прекратим эти мелкие дрязги. Надо держаться вместе. Мы должны забыть про эгоизм. Дело не в том, кто получит больше внимания, или больше денег, или места на первой странице. Мы ведь сражаемся не за это. Нет ведь? Нет. Нет ведь? Нет. Нет. Наше с вами общее дело гораздо важнее всего. Мы отстаиваем наше собственное право существовать. Наши слова, наша газета изменят этот мир. Они полностью изменят судьбу этой страны. И пускай сегодня мы с вами анонимы, но завтра мы перестанем быть невидимыми. Ты будешь невидимым? Ты будешь невидимой? Генри указывает на Эмили. А ты? Женщина, сидящая перед ней, улыбается. Ты будешь невидимой? Нет. Правильно. Правильно говоришь. Генри прав. Нам надо праздновать. Не грызться. Аминь. Она берет Брауна за руку. Число наших подписчиков все растет. Мы с вами поддерживаем революцию ума, духа и тела. Будущие поколения будут жить в лучшем мире, который мы сейчас создаем. Мы берем власть в свои руки. Хэти встает. И не знаю насчет вас, но... Она сбрасывает пальто. И я хочу писать. Под пальто на ней золотое платье Сью. Ты его сперла? Чтобы быть секси. Я принес скрипку. Что ты опять за старое? Горожане встают с места и отодвигают стулья к стенам тускло освещенного амбара, освобождая место. Эмили наблюдает со стороны. Они радостно улыбаются друг другу, подпрыгивая в танце. Генри с улыбкой покачивается в такт музыки. Люди разбиваются на пары и бойко отплясывают. Женщины крутят подолами своих тяжелых длинных юбок. Танцующие расступаются, чтобы освободить место женщине, топающей по проходу с широко расставленными ногами. Следующий за ней партнер подхватывает ее, крутит, она падает на шпагат. Он поднимает ее, и она бьет ногами в воздухе. Эмили улыбается, сжимая в руке бутылку с какой-то жидкостью. Парочка лихо отплясывает. Двое мужчин выскакивают из толпы, кружатся, приседают, затем откидывают фалды пальто и покидают круг. Генри усмехается, а Браун хлопает в ладоши, стоя рядом с ним. Четыре женщины, включая Хэти, крутят подолами юбок в центре круга, а потом разбегаются по углам. Браун кружится посреди амбара. Он исполняет джигу, затем делает выпады ногами в воздух, прыгает на одной ноге, самозабвенно хлопая в ладоши, потом делает сальто назад. Эмили пьет. В это же время Клара и Анна играют на скрипке в гостиной Сью и Остина, где собрались почти одни белые. Джейн засыпает от скуки, а Тосияки сидит с мрачным выражением лица. Чуть поживее. Я уверена, Эмили вот-вот придет. Как скажешь. Боже, ну где она? Мы так ждали этого вечера, а она просто исчезла. Остин молча рассматривает картину с овцами. Остин! Он встает со стула. Ты видел Эмили? Сегодня нет. Обшарил кухню, ничего интересного. Сэм грызет яблоко. А где королева бала? О, смотрите-ка, прибыл мистер Боулс. Простите, опоздал. Ну, где она? Эмили никто не видел весь день. Пропала? И что именно сегодня? Я думал, она будет расхаживать по дому, купаясь в овациях. Сэм подходит к Остину, ноздри которого раздуваются от волнения. Привет! Как жизнь, друг? Классная копия. Это под заказ? Копия? В каком смысле? Она очень похожа на оригинал. Это и есть оригинал. О! Автор, художник из Европы? Нет, это не так. Я знаю, кто ее написал. Трава все выдает. Линии не такие тонкие. Я отвалил за нее целую кучу денег. Что вы там такое обсуждаете? К ним подходит Сью. Картину. Это репродукция. Мне сказали, это оригинал. Сэм уходит, а Остин не может отвести взгляд от картины. Ну, пускай это копия, зато ведь она красивая, да? Он в недоумении смотрит на Сью. Извини, я... Остин, останься! Я должен проветриться. У нас гости! Но Эмили тут нет. А раз уж это праздник в ее честь, я пойду искать ее. Он уходит. В темноте амбара горожане танцуют с фонарями в руках. Генри пьет из оловянной кружки. Кучер играет на скрипке. Женщины замирают в разных позах, а мужчины расхаживают, держа фонари в поднятых руках. Хэтти, одетая в золотое платье Сью, в полуприседе ритмично поводит плечами. Женщины резко опускаются на пол в центре танцпола. Некоторые вытягивают руки вверх. Среди них Эмили, которая встряхивает своими длинными волосами. Мужчины танцуют вокруг них с фонарями в руках. Эмили лежит на полу и дрыгает ногами в воздухе, затем выгибается, откинув голову. Браун танцует рядом с Хэтти, а Генри рядом с каким-то мужчиной. Женщина качает бедрами, позади нее в том же ритме движется ее партнер. Мужчина с копной кудрявых волос поднимает руки и поводит ими в стороны. Пять женщин принимают схожие позы. Одна отделяется от группы и садится на пол. Хэтти в танце отодвигается от Брауна. Мужчины и женщины ритмично двигаются в такт музыки. У стены амбара группа женщин по-прежнему принимает разные позы. В центре танцпола женщина делает колесо. Она приземляется на пол лицом вниз. Мужчина, танцующий позади нее, касается своих ключиц, затем садится на корточки, размахивая руками. Эмили мотает головой из стороны в сторону, стягивая с себя клетчатое платье, оставаясь в одной нижней сорочке. Хэтти с бутылкой в руке танцует среди толпы. Эмили подпрыгивает на перевернутом ящике, а все участники вечеринки весело отплясывают вокруг нее. Свет фонаря рассеивает темноту. На улице Остин с фонарем направляется к амбару. Он приближается к двери и прикладывает к ней ухо. Внутри Эмили танцует на ящике. Ее руки все еще продеты в рукава платья. Остин входит и оглядывается на Хэтти, которая проходит мимо него вместе с Брауном. Остин вешает фонарь. Эмили опускается на колени и танцует на полу. Остин подходит к ней, лежащей в наполовину застегнутом платье. Он помогает ей подняться на ноги, и она широко улыбается ему. Она машет всем рукой на прощание, он берет фонарь и выводит ее из амбара. На улице. Что ты здесь делаешь? Он тянет ее за руку. Остин, ты меня видишь? Ты пьяна? Не знаю. А ты? Почему ты не пришла к нам? Потому что никто не видит меня, Остин. Я невидимка. Так, я тебя точно вижу. Что ж ты первый, кто меня за сегодня увидел? Это какая-то странная психологическая реакция на публикацию. Пойми, я никто, Остин. Для меня ты кто-то. Парень говорит сам с собой? Да, это мой хозяин. Чё это с ним? Ты не представляешь, сколько белых тайн я храню. Остин, ты его прочел? А то. Я очень тобой горжусь. Правда? Да. Правда. Ты единственная в моей жизни, чем я горжусь сейчас. Что такое? Да так, просто... Поверь мне, твои стихи, они живые. В тебе есть что-то живое. Будь у меня что-то такое, я... Ну, был бы счастлив. Здрасте, мистер Диккенсон. Остин. Эмили показывает пальцем. Смотри, это за мной! Черная карета, запряженная призрачными лошадьми, приближается к усадьбе. Остин смотрит, как Эмили спешит навстречу экипажу. Остин берет зажженную сигарету у Брауна, а Эмили забирается в карету. Внутри она оказывается уже одетой в алое платье. Лежа на полу, она поднимает взгляд. Смерть курит и улыбается ей. Че, как ты? Привет! Хочу тебя познакомить с великим и теперь уже покойным Эдгаром Алланом По. Да, это я. Хочешь автограф? Ух ты! Неужели вы здесь? Он умер пару лет назад. Верно, я призрак. Дух Эдгара Аллана По. Скончался при невыясненных обстоятельствах, как и положено. Нет, ты допился до смерти, брат. Пожимает плечами. Ну ладно. Ты пришла меня увидеть. Здорово, люблю своих фанатов. Так. Кива, если назову любимое. Ворон, сердце-обличитель, Аннабелли, ты не киваешь. Падение дома Ашеров, бочонок Амонтильяду. Читала только Ворона. Понятно. Не хочу показаться невежливым, но я думал, что мы покатаемся и найдем моих фанаток, чтобы передохнуться. Она скорее моя фанатка, бро. А, ясно. Смерть прекрасной женщины. Вне всяких сомнений, самая поэтичная тема в мире. Высадишь меня, Уси. Что за сью она дает? Это моя подруга. Ага. Она устроила мне литературный вечер. В честь моих стихов, ведь я тоже знаменита. Правда? Кто твой издатель? Уайли Паттман? Мои стихи напечатали в Springfield Republican. Прости, ты сказала New York Tribune? Нет, я сказала... Springfield... Он слышал тебя. Просто он хамло. Один стишок в газете, ты задрала нос? Знаешь, со всем уважением, я понятия не имею, кто ты такая, и узнавать мне уже поздно. Милая девушка, ты не представляешь, что и слава. Неправда, не только один стишок. Правда? Издатель опубликует еще. Попалась. Что? Слава — это наркотик. Стоит попробовать, подсядешь сразу. И начнешь искать очередную дозу. Нищая, богатая, важная, забытая. Тебе все будет мало. Взгляни на меня. Пипец, как знаменитый, пипец, как мертв. Разъезжаю по этому городу в карете смерти, в поисках дамы. Что заставит меня полюбить себя? Эмили смотрит на смерть. До скончания лет. Не до скончания. В конце концов, придется выйти. Прочтешь еще раз мой некролог? Господи, забудь уже. Черт, как я скучаю по своей невесте Вирджинии. Она бы прочла мне некролог. Эмили надувает губы. Слава. Слово появляется курсивом в воздухе, затем тает. Это пчела. Что? Кайфово. Как я пьяна. Он пьет. Тебя высадить? Не, давай еще покатаемся. Я хочу модно опоздать. Ну, а тебе? Куда-то надо? Не, брат, никуда. Эмили пьет из маленького бокальчика. If you are the healer, means I'm broken. Призрачные лошади увозят карету в туман. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. Позже Эмили входит в дом Сью, одетая в свое наполовину расстегнутое клетчатое платье. Сью! Она заглядывает в дверь. Сью! Она подходит к лестнице. Ну где ты? Она идет через прихожую в библиотеку. Да где? Она проходит мимо камина и подходит к книжным полкам. Она останавливается перед свободным местом, которое Сэм сделал между книгами. Вот где я буду. Она дотрагивается до него. Мои слова. Она улыбается. Она оборачивается. Сью! Сью стоит на пороге. Сью, ты права, ты была полностью права. Я хочу, чтобы люди меня видели. Я хочу, чтобы ты меня видела. Сью. Она проходит мимо Эмили. Порядок. Здесь никого. Эмили оглядывается и видит Сэма, развязывающего галстук. Он подбегает к Сью и страстно целует ее. Не сводя с них взгляда, Эмили выходит на середину комнаты. Сью садится на колени сидящему на кушетке Сэму и крепко целует его. Эмили подходит к ним ближе и хватается за спинку стула. Она пододвигает стул и садится лицом к ним. Сэм опускается на колени между ног Сью и задирает ей платье. У Эмили отвисает челюсть. Сью открывает глаза. Ее грудь вздымается и опускается, брови взлетают. Эмили отводит взгляд и судорожно сглатывает. Затемнение. Появляются титры. Исполнительный продюсер Алена Смит. Исполнительные продюсеры Майкл Шугар, Эшли Залта. Исполнительные продюсеры Пол Ли, Джош Штерн. Исполнительный продюсер Алекс Гоустоун. Исполнительный продюсер Хейли Стайнфилд. Титры продолжаются. Съемки проходили под наблюдением Американского общества защиты животных. На съемках ни одно животное не пострадало. Студия VIP и Anonymous Content. Все права защищены. Студия VIP и Anonymous Content владеют правами на настоящее кинематографическое или аудиовизуальное произведение согласно статье 15.2 Бернской конвенции, применяемому национальному законодательству. История основана на реальных событиях. В некоторых случаях события, персонажи и хронологии могут быть изменены в целях драматической интриги. Некоторые персонажи могут быть частично или полностью вымышленными. Камертон Productions, Anonymous Content, студия VIP.